Уилфрид пил как лошадь, но на сцене это никогда не было заметно. О, черт, как скверно, что его нет. Меня вполне устраивала закрепившаяся за мной слава тирана и деспота. Награждали меня и другими характеристиками, более гадкими и несоответствующими истине. Я ни разу не воспользовался своим положением, чтобы уволочь женщину в постель. Конечно, театр — это все то, что думала о нем моя мать. Плюс много такого, чего бедняжка и вообразить не могла. Но не следует забывать, что театр — это еще и профессия. И очень часто типичный актер — это человек средних лет, регулярно имеющий работу и живущий добродетельной жизнью с женой и детьми где-нибудь в пригороде. На таких людях театр и держится. Да, театр — это секс и еще раз секс. Но так ли уж это важно для профессионала? Мою мать огорчала, что я буду играть плохих людей. Ей казалось, что это пойдет во вред моей нравственности. А она и видела-то меня, кажется, только в школьных спектаклях. Я далеко не уверен, что такая зависимость вообще возможна. Над этим стоит задуматься. Да, чтобы сыграть злодея, необходимо в какой-то мере отождествить себя с ним. Но такое отождествление не бывает полным, прежде всего потому, что злодейство принимает столько индивидуальных обличий. У каждого актера есть уровень, на котором он не способен лепить характер. Он может работать либо выше этого уровня, либо ниже, и еще. Мы носим маски. В идеале маска еле-еле касается лица. Таково мое мнение, некоторые дураки со мной не согласятся. Вспоминается анекдот про одного старого актера. Когда ему предложили роль старика, он воскликнул испуганно: «Ну я ж никогда не играл стариков». Вот это настоящий профессиональный подход. Однако вернемся к моей особе. Пусть в наши дни признаваться в этом не модно, но я не наделен повышенной сексуальностью. Я прекрасно могу обходиться без половых сношений. Иные наблюдатели даже подозревали меня в гомосексуализме, потому что у меня не было беспрерывной смены любовниц. Я ненавижу грязь. Может быть, этому меня научила моральная гигиена моей матери, и мне всегда претило непотребное сквернословие мужских разговоров. Конечно, любовные связи у меня были, немало. Но я никогда не заманивал женщин в постель пустыми обещаниями. Кто-то, Розина, сказал однажды: «Театр для тебя значит больше, чем женщины». Это была правда. Никогда, кроме одного раза, когда я был еще очень молод, я не думал всерьез о браке. Лишь однажды, все тот же один раз, любил без оглядки. Потом была Клемент, вечная, восхитительная, ни с кем не сравнимая Клемент. И бывали безумные увлечения. И бывали такие милые-милые женщины, но я не бабник. Я всегда был законченным профессионалом. Тут я был беспощаден не только к другим, но и к себе. Пошлые любовные интрижки, особенно внутри замкнутой группы, мешают серьезной работе. Я и сам очень подвержен ревности и имел дело со многими ревнивыми людьми. Зависть отравляла мне жизнь не так сильно. В театре жгучая зависть может прямо-таки сгубить человека, и я очень скоро понял, что, не преодолев ее, нечего и надеяться на успех. Жалел ли я, что так и не стал выдающимся актером? Сколько раз мне задавали этот вопрос? Ну, конечно, жалел. Режиссеры всегда завидуют актерам, и я подозреваю, что чуть ли не каждый великий режиссер предпочел бы быть великим актером. Кое-кто считал, что мои актерские способности лучше проявятся в кино и на телевидении. Меня пытались туда сманить. С этим связано много забавных историй, но в сущности ни в кино, ни на телевидении меня не влекло. Я всегда считал, что подлинное драматическое искусство — это живой театр. Были у меня и свои заветные мечты, конечно, по части Шекспира. Но на Лира я так и не отважился. А о моем Гамлете лучше и не упоминать.